глядела на меня, не рассуждая, на камне ее упал, не рассуждая, на камне ее упал. Я ей сказал, я ей сказал, всегда любить тебя, лаская, всегда, всегда, всегда. Oh!